Глава 15. Мира. Блаженно потягиваюсь под одеялом и приоткрываю глаза. Уже утро? Утро самого волнительного дня. Неужели через несколько часов Водзинский станет моим мужем? А где он, кстати? Совершенно точно я засыпала в его объятиях. Не приснилось же мне это? В приоткрытое окно врывается весенний ветерок. А еще шум и голоса. И дом как никогда живой в такую-то рань. Идут последние приготовления к торжеству. Вижу стикер на стекле и начинаю улыбаться. Какой романтик, оказывается, мой будущий муж. «Все будет хорошо», — написано, и сердечко, пробитое стрелой. Вчера я впервые увидела Водзинского на веселе. Хоть весельем между нами и не пахло, особенно поначалу, все завершилось на позитивной ноте. Он уложил меня в постель, а сам устроился рядом поверх одеяла, не раздеваясь. Мы разговаривали. Вспоминали, как он вытащил меня тогда с той злополучной вечеринки. Мне так стыдно было за свою глупость и самонадеянность. А он не осудил. Оказывается, и в его юности было достаточно курьезных случаев и глупых поступков, как и у любого живого человека. Он все время сжимал мою руку, монотонно поглаживая пальцы. Я не заметила, как уснула, и не слышала, как он встал и вышел. Мы стали чуть ближе за эту ночь. Возможно. «Водзинский с ума сойдет, когда тебя увидит!» — восклицает Лена. «Не могу с ней не согласиться. Я действительно очень красива. Подружки тоже. Глаз не оторвать». Я не просила их наряжаться в похожие платья, но они решили сделать мне сюрприз. Все в прекрасных кружевных платьях цвета пыльной розы. Здорово. Мы фотографируемся, смеемся, будто в моей свадьбе нет ничего необычного. Я уже не нервничаю так, как вчера. Не думаю, как бы все отменить и избавиться от навязанного брака. Поверила, наверное, что он может стать самым настоящим. Когда за мной заходит папа, мы умолкаем. Такой серьезный и торжественный у него вид. «Ну все, птички, по местам», — вздыхает. «Готово, детка». Гостей не так уж и много, кажется. Они синхронно оборачиваются, когда отец выводит меня на тропинку, усыпанную белыми цветами. Он ведет к свадебной арке, красиво подсвеченной лучами закатного солнца и множеством крошечных фонариков. Меня ждут двое мужчин. Тот, кто будет регистрировать брак, и тот, кому папа сейчас отдаст меня насовсем. Виктор. Вижу его издалека, и дух захватывает. Высокий, стройный, он излучает уверенность и мужскую силу. Синий костюм «тройка» сидит на нем безупречно. И в тот момент, когда он обхватывает мою ладонь и нежно сжимает, я верю, мы будем счастливы. Дальше все происходит очень быстро. Регистратор произносит положенную речь про любовь и рождение новой семьи. Мы с Виктором даем брачные обеты, обещая заботиться друг о друге, любить и уважать. Ставим, где положено, подписи и обмениваемся кольцами. Та-дам! Все. Чита Водзинских принимает поздравления. Пока обнимались и выслушивали пожелания и наставления от друзей, родственников и совершенно незнакомых мне людей, незаметно наступил вечер. Вздыхаю с облегчением, когда гостей приглашают в дом, где будет продолжаться праздник. Нас с Водзинским просят задержаться для съемки у свадебной арки. В сумерках она смотрится волшебно. «Скажу без преувеличения, вы одна из самых красивых пар, которых мне доводилось снимать», — восхищается женщина-фотограф. «Если не самая красивая». Муж улыбается и отвечает ей. «Будем показывать эти фото детям и внукам». Она смеется и задумчиво произносит. «Могу себе представить, какие милые детки у вас родятся». Мое настроение мигом летит вниз. «Я вообще не представляю нас родителями. Последние несколько лет вижу себя автором какой-нибудь инновационной методики лечения, которая будет спасать жизни. И наличие беспомощных малышей, которым мама нужна 24/7, осуществлению этой мечты будет помехой. Минут через 15 мы присоединяемся к гостям. Все идет, как и должно идти. Тосты, снова поздравления. После нескольких глотков шампанского немного отвлекаюсь. Но Водзинский не позволяет надолго о себе забыть. То за руку возьмет, то приобнимет. И все очень деликатно и сдержанно. Никаких телячьих нежностей и вульгарных поцелуев на публику. Мой муж ведет себя, словно он королевская особа. И мне кажется, даже смотрит на собравшихся свысока. А среди наших гостей, на минуточку, министры и представители белоярской бизнес-элиты, и все буквально заглядывают Водзинскому в рот. Знают, вероятно, кому мэр Савельев обязан сохранением своей должности. С таким влиятельным, полезным человеком нужно дружить, понятное дело. Смотрю на мужа и вижу совсем не того человека, с которым непринужденно болтала сегодня ночью обо всем на свете. Этот Водзинский, что сейчас разговаривает в стороне с моим отцом и еще двумя мужчинами из администрации, жесткий и холодный. В том смысле, что у него именно такое выражение лица. И кажется, что он способен взглядом обращать людей в камень. Бррр. Надеюсь, к тому моменту, как мы останемся наедине в отеле сегодня, вернется прежний Виктор, обаятельный и очарованный мною мужчина. Раздаются звуки медленной, очень красивой песни, и все присутствующие мигом замирают. Ведущий предлагает нам с мужем выйти в центр зала. Водзинский берет меня за руку и ведет за собой. Обнимает, прижимает к себе и целует в висок. Пожалуй, это первое проявление чувств на людях. Вслушиваюсь в текст песни. «Я нашел свою любовь. Милая, просто отдайся этому», и иди за мной. Я встретил девушку, прекрасную и милую. Не ожидал, что ты — та, кто предназначен мне. Мы были детьми, когда влюбились, но не поняли этого. На этот раз я не отпущу тебя. Виктор ведет в танце, легонько поглаживая мою спину сквозь тонкую ткань платья. Дыхание учащается, и мурашки бегут по позвоночнику от этих прикосновений и от предвкушения тех, которые будут сегодня ночью.